За дверью возле столика уже слышались голоса, женские и детские. Стучала педаль умывальника, плескалась вода, заваривался чай, начинались уговоры. «Костенька, кушай же булочку». Я вставал и принимался ходить по комнате. Вот еще этот Костенька. Мать, напоив его чаем, уходила куда-то до полудня. Возвратясь, что-то готовила на керосинке, кормила его и опять уходила. И что это было за мучение? Смотреть, как этот Костенька, ставший каким-то общим номерным ребенком, весь день шатается по номерам, заглядывает то к одному, то к другому жильцу, если тот сидит дома. Что-то несмело говорит. Порой старается подольститься, сказать что-нибудь угодливое, а его никто не слушает. Иной даже гонит скороговоркой: «Ну, иди, иди, братец, не мешай, пожалуйста». В одном номере жила маленькая и старенькая дама, очень серьезная, очень приличная, считавшая себя выше всех прочих жильцов, всегда проходившая по коридору, не глядя ни на кого из встречных, часто, даже слишком часто запиравшаяся в уборной и потом шумевшая в ней водой. Дама эта имела крупного широкоспинного мопса, раскормленного до жирных складок на загривке, с вылупленными стеклянно-крыжовенными глазами, с развратно переломленным носом, с чванной презрительно выдвинутой нижней челюстью и прикушенным между двумя клыками жабьим языком. У него обычно было одно и то же выражение морды, ничего не выражающее, кроме внимательной наглости. Однако он был до крайности нервен. И вот если Костенька, кем-нибудь удаленный из номера, попадался в коридоре этому мопсу, тотчас же слышно было, как мопса схватывает за горло злое удушье, клокотание, хрип, быстро переходившее в негодующее бешенство и разрешавшееся громким и свирепым лаем, от которого Костенька закатывался истерическим воплем. Снова сев за стол, я томился убожеством жизни и ее, при всей ее обыденности, пронзительной сложности. Теперь мне хотелось что-то сказать уже о Костеньке и еще о чем-то в этом роде. Вот, например, на подворье Никулиной однажды с неделю жила, работала швея, пожилая мещанка, что-то все кроила на столе, заваленным обрезками, потом прилаживала сметанное в швейную машинку и начинала стрекотать, строчить. Чего стоит одно то, как она, когда кроила, всячески кривила свой крупный сухой рот, следуя ходу и изгибам ножниц, как она наслаждалась за самоваром чаем, все стараясь сказать что-нибудь приятное Никулиной, как она, притворно оживленно заговаривая ее, тянула, будто бы бессознательно, свою крупную рабочую руку к корзиночке с ломтями белого хлеба и косилась на граненую вазочку с вареньем. А хромоножка на костылях, что встретила на днях? Все хромые и горбатые, ходят вызывающе, заносчиво. Это скромно ныряло навстречу мне, держа черные палки костылей в обеих руках, при нырянии равномерно упираясь в них и вскидывая плечи, под которыми торчали черные рогульки, и пристально смотрела на меня. Шубка коротенькая, как у девочки, глаза умные, ясные, чистые, темно-карие и тоже как у девочки, а меж тем все уже знающие в жизни, в ее печалях и загадочности. Как прекрасны бывают некоторые несчастные люди, их лица, глаза, из которых так и смотрит вся их душа.